Колымские жители купаются редко, а плавать совсем не умеют. И все-таки ездят в своих деревянных скорлупках и стараются не прокидываться. Но каждая большая водяная охота уносит свою жертву. «Дука, держись!» — крикнул Викентия Вилла, с треском поворачивая лодку и с силой налегая на свои неуклюжие весла. «Ах!» Правая уключина не выдержала и выскочила из гнезда вместе с ивовой дужкой весла. Дука опять вынырнула, на этот раз спиною. Руки ее судорожно взбивали воду, ища за что бы ухватиться. Викентия Вилла в мгновение ока вскочил на ноги. Звякнули подковы сброшенных сапог, и тяжелое тело шлепнулось в воду, вздымая высокие брызги, как тело огромного силча, нырнувшего в море с утеса. Паричане смотрели на эту неожиданную сцену, затаив дыхание. Викентий вынырнул, отфыркнулся и поплыл, широко забирая саженями по воде. Минута, и он очутился на месте катастрофы. Поднялся по грудь над водой, увидев пунцовый платок, мелькнувший впереди. Нырнул, ухватил. И вот он уже возвращается обратно, запустив свою руку в густую и мокрую косу и поддерживая голову утопленницы над уровнем воды. Еще через минуту он был у своей кочевной. Как-то особенно ловко перебросил дуку через борт, поднялся на руках через корму, наскоро сделал на месте уключины петлю из обрывка волосяной веревки, вложил весло и погнал кочевную к берегу. Охотники немного задержались на месте, посмотрели ему вслед, но не поплыли к берегу, а повернули вниз по реке ловить сахачинные туши, ибо все четыре лося были все-таки заколоты, и туши их отнесло по течению вниз почти на полплеса. Викентий вынес на берег бесчувственную девушку и отнес ее вверх на угорье. Мокрый след оставался за ним по дороге. Он снял с нее верхнюю кофту, потом повернул ее вниз головой, чтобы вытряхнуть проглоченную воду. После того он стал ее встряхивать на руках, как малого ребенка. От этих внезапных и резких движений мог бы проснуться не только обмерший утопленник, но даже настоящий покойник. Веки Дуки вздрогнули, руки судорожно сжались. «О!» — простонала она потихоньку. Викентий еще раз стряхнул ее тело, потом отнес его под холщовую кровлю и уложил на шкурах. Он снял с нее мокрое платье и также развязал ее сокровенный пояс. За неимением простынь он завернул ее в свою собственную рубаху. С того дня ружейная дука стала очелинкой, любовницей русского пришельца Викентия Авилова. Мать ничего не сказала, ибо он утверждал свое право на дуку вдвойне, развязанным поясом и собственной рубахой. Впрочем, на третье утро дука ушла из-под холщовой кровли в материнскую избу, да там и осталась. К Викентию она прибегала в разное время, чаще всего на повороте солнца, когда все живое забирается в тенистые темные углы и дремлет бесшумно и чутко. В такие часы люди и звери и птицы стараются соединяться парами. Гуси тихонько гогочут, крохоли, отдыхающие на заводях, крякают сонно и слабо, и крепче прижимаются друг к другу. Примечание. Крохоли – одна из пород крупных уток. Викентий ловил эти скрипучие ласковые звуки и тоже прижимал к себе дикую красавицу. Ему казалось, что он обнимает не женщину, а птицу. Она целовала его бешено, страстно, впиваясь зубами в его крепкую мохнатую грудь. Потом неожиданно вскакивала с посланных шкур и словно улетала на крыльях в открытые двери. В одно утро, покинутой быстрой дукой, Викентий Авилов взял шапку и пошел по тропинке на другой конец заимки, к той же знакомой избушке Натахи Щербатых. Старуха не спала. Она вышла на двор в кожаной юбке и странной повязке, сшитой из меха, как шапка, с прорезом на темени, и стала чинить развешанные сети вязальным челноком из мягкого дерева ивы. «Челом!» — угрюмо сказал Викентий, кланяясь девичьей матери. «Тебе здорово!» — сказала Натаха, кивая повязкой. «В избу пойдешь?» — предложила она, приглядываясь к лицу гостя. «Тут хорошо!» — буркнул Викентий. «Слушай, старуха!» — начал Викентий Авилов сурово и прямо. «Отдай мне твою дочку!» «Не дам!» — коротко отрезала Натаха и тряхнула головой. «Она меня любит!» — сказал в пояснение Викентий. «Пускай любит!» — вдруг усмехнула старуха. «Доброе дело! Может, казачоночек найдется?» «Найдется, так мой!» — ответил Викентий угрюмо. «Полно!» — игриво сказала Натаха Щербатых. «Чей бы бык ни скакал, а теленочек наш!» Бесстыдная философия северного материнства была против Авилова. Он вспыхнул, но тотчас же сдержался. «Послушай, Натаха!» — начал он снова. «Я дам за нее вена табаком и деньгами». Примечание. «Вено» — свадебный выкуп, старое славянское слово. И слово, и обычаи были одинаково известны на Дикой Колыме, но старая Натаха разозлилась. «Ребенка не выкупишь веном!» — прошипела она. «Хоть всем твоим потрохом! Ступай-ка отсюда! Ступай, ступай!» Любовная связь дочери ее не смущала, а радовала. Но отдать этому чужому чуженину возможного внука паёк, она готова была выцарапать ему глаза. Выскочили Липка и Чичирка, и маленькая Зуйка, и подняли гневное шипенье, словно сердитые гусыни на чужую собаку. Черная головка Дуки, повязанная красным, выглянула тоже из двери. «Ступай-ка и вправду отсюда, тебе здесь не место». Пятое. Зима выпала такая холодная, скудная, какой старики не запомнят. Промысел осенний рано оборвался, а подлёдный не удался. Напрасно мужчины долбили пешнями, ломами, трехоршинную толщу матерого льда на реке, просовывая сеть внизу на длинном нариле, трехсаженном шесте, толщиной в человеческую руку. В сети попался только круглоротый чукачан, костлявый и тощий, которым брезгуют даже упряжные собаки.